Тест на честность 2. Первое. Представьте себе такую ситуацию. Из машины инкассатора выпало 100 рублей, и вы забрали их. Станете ли вы прикладывать усилия, чтобы вернуть деньги? Да? Нет. Второе. Если вы найдете 1000 казенных рублей, вы заберете их себе, зная, что при этом никто не пострадает? Да? Нет. Третье. А если вы найдете 100 тысяч казенных рублей? Да? Нет. Четвертое. А если вы найдете 1 миллион долларов? Да? Нет. Пятое. Приходилось ли вам говорить, что вы богаче, чем это есть на самом деле? Да? Нет. Шестое. Кто-то на работе присваивает деньги фирмы. Скажете об этом начальнику? Да? Нет. Седьмое. Вы хоть раз украли что-нибудь? Да? Нет. Восьмое. Ваш ребенок, играя, разбил окно соседа. Вы сразу же согласитесь возместить потерпевшему все убытки? Да? Нет. Девятое. Расплачиваясь в кассе, вы заметили, что кассир дал лишний рубль. Вы скажете ему об этом? Да? Нет. Десятое. Если вы сломаете что-нибудь в доме своего товарища, вы скажете ему об этом? Да? Нет. Одиннадцатое. Если на рынке вам ошибочно отвесят продуктов больше, чем вы просили, скажете ли вы об этом продавцу? Да? Нет. Двенадцатое. Симулировали ли вы в детстве болезнь, чтобы не идти в школу? Да? Нет. 13. Приходилось ли вам обманывать своих родителей? Да? Нет. 14. Скрываете ли вы свои покупки от супруга-супруги? Да? Нет. 15. Способны ли вы дать взятку? Да? Нет.